Сандра держала их, отставив руку в сторону, оберегаясь от шеи и зловония. «Брось все это в ведро, которое стоит у меня под кроватью. Леди Патриция придет убираться и вынесет». «Леди Патриция ухаживает за вами?» «Да, она имеет комплекс вины перед человечеством. Передо мной особо». «А вам за что персональная честь?» Сандра взяла оставшуюся вату и стала ее подтирать пол вокруг раскладушки Драгона. «Я серб, а ее отец когда-то бомбил Сербию. За мужа она молится и кается, потому как он выпустил первые ракеты на Россию. А еще нанесет вину за своего брата. Это он проектировал непотопляемые титаники, которые все очень благополучно потопли и лежат теперь на дне». Слушая его, Сандра продолжала наводить порядок, а кровавленные тряпки и грязную одежду она бросила в ведро, стоявшее под кроватью Драгона, и вскоре накрыла его крышкой. Услышав последние слова, она выпрямилась. «Титаники потонули?» «А что вы не знали? Как только произошел взрыв антихристовых ракет в космосе, все хваленные титаники пошли на дно так же скоро, как их знаменитый предшественник леди Патриция Эйлин спаслись в шлюпке. Их долго носил по Бискайскому заливу, пока Ланслот не подобрал их. Неудивительно, что у леди немножко беспорядок в голове, но она есть очень вредная женщина», — добавил он по-русски. «Да чем же она вредная?» — также по-русски спросила Сандра. «Душой и сердцем прекрасная женщина». Сандра закончила уборку и снова перешла на планетный. «Вот и все, Драгон, еще бы вас остричь не мешало». «А это еще зачем? Вши? Они мне не мешают. Пусть остаются для компании. Пока. Я, знаете, есть очень усталый. Спаси вас, Господь, сестра и брат. Ух, хорошо, все тело дышит. Если бы еще тут было чем дышать». Сандра и Леонардо вышли из котельной и снова заперли дверь на висячий замок. «Тяжело, должно быть, лежать без движения в такой жаре и духоте», — вздохнув, сказала Сандра. «Да, я тоже думаю, что котельная — не лучшее место для больного человека», — согласился Леонард. «Но нам с тобой легко проявлять великодушие. Ведь мы гости, а Ланселоту и доктору надо заботиться о безопасности для всех. Давай, не будем вмешиваться. Тем более, что теперь доктор знает, кто такой Драгон. Все как-нибудь образуется. Дай-то Бог». К вечеру все взрослые дети собрались в столовой, остриженные, чистые и очень усталые. Марта успела наварить большую кастрюлю овсяной каши из привезенной Сандрой Леонардо крупы, и все ели ее, запивая козьим молоком. Дети клевали носами над тарелками. А потом был чай с медом и сухими бисквитами из дедушкиного супермаркета. После ужина детей подняли наверх. И вечерние молитвы, которые читал им Эйлин, они слушали уже в постелях. А взрослые спустились вниз в церковь святой Елизаветы и отслужили благодарственный молебен, поминая строителя и благоукрасителя подземного храма Илью. Супругам отвели для ночлега бывшую детскую Сандры, где на полу лежал широкий матрац и стояло кресло. Они долго лежали без сна и обсуждали события этого дня. «Леонардо, ты не догадался кого-нибудь расспросить о том, что происходит сейчас в мире? Какая-то мгновенная победа России в молниеносной войне, внезапная смерть всей планетной электроники, нашествие саранчи, гибель титаников. У меня в голове все перепуталось. Я никак не могу сложить общие картины». «Я тоже. Да и некогда было. События сегодняшнего дня прямо наступали одно другому на пятки. Спи, милая, завтра все разъяснится». Глава пятая. «Что это, мио Леонардо?» — сонно удивилась Сандра, когда утром муж подошел к ней с подносом в руках. «Это всего-навсего хрустальная мечта каждой женщины — завтрак в постель. И за что ж мне такое счастье?» «Можешь считать, что тебе повезло незаслуженно. Я объявил хозяям, что простудилась в дороге и не сможешь сегодня встать с постели. Так, интересная новость». «А зачем тебе нужно сделать из меня симулянтку, Леонардо?» «Затем, что наш Карлос с рассвета сидел у входных дверей и ждал, когда мы встанем и отвезем его обратно к брату. Видно, переволновался вчера, а может, переел, плохо спал ночью, и в результате тоска и депрессия. Вези, — говорит, — меня к Филиппу.